Глава 14. Гостиница оказалась сносной. Номер приличным. Не люкс, который дома снял незнакомец, но тоже неплохо. Она взяла одноместный, поняв, что с работой могут быть проблемы. Придется экономить. Растягивать сумму на карте придется как можно дольше. Вид из окна на внутренний дворик расстраивал и радовал одновременно. Она не сможет посмотреть, кто приехал к отелю, но и ее не смогут вычислить. Трофим не стал проходить внутрь отеля. Умчался, выставив чемодан и сумку на лестницу. Майя убрала вещи в шкаф, разложила обувь и косметику, с тоской вспоминая уютную комнату в квартире мамы. «Как цыганка с места на место переезжаешь. Веселая жизнь у тебя начинается». Отражение в зеркале не отвечало. «Если не найдем работу, то что станем делать?» Она крутила в руках обе визитки, решая, куда позвонить в первую очередь. В точно от незнакомца или в гарантирую Трофима. Победил второй вариант. На рабочем телефоне несколько раз было занято. Наконец трубку сняла, судя по голосу, женщина средних лет. «Здравствуйте. Я по поводу работы». Ответ прозвучал моментально. «Извините, но все вакансии заняты». Майя в отчаянии забыла про скромность. «Я знаю точно, что есть». Она замялась. Как объяснить, кто направил? «Мне дал визитку Трофим. Сказал, вам требуется переводчик». «Трофимов?» Женщина замолчала. В трубку доносилось шуршание бумаг и чуть слышное ворчание. «Где же она? Где?» Майя решила нарушить паузу первой. «Вы не ответили. Вам нужен переводчик или нет?» «Да, конечно, повисите немного». Женщина обрадованно выдохнула. «Вот, я нашла переданную час назад заявку». Майя обрадовалась не меньше. На удивление, с первого звонка сразу ответ. Не придется рыскать по городу в поисках школ. «Когда мне подъехать?» Кадровичка включила начальницу. «Завтра сможете?» Нетерпящим отказа голосом. «И имейте в виду, протекция директора ничего не значит. Спрос с вас будет по полной». Майя не стала поправлять фамилию на имя. Главное, что ее берут. «Конечно». «Говорите ваши данные. Закажу пропуск. Жду вас к 9 утра и попрошу не опаздывать». Инициалы с датой рождения, следом сухое пожелание всего хорошего. Майя сбросила вызов и запрыгала перед туалетным столиком, повторяя. «Кто молодец? Я молодец». Как удачно совпало имя телохранителя с фамилией владельца завода. Отражение в зеркале сверкало счастливыми глазами. Может, на самом деле черная полоса позади, и на новом месте начинается новая жизнь? Эйфория требовала выхода. Перемены хотелось как-то отметить. Очень не хватало друзей. Лерка всегда за любой праздник. А с Лешей спокойно. Майя знала, куда пойти. По дороге к отелю заметила небольшое кафе. Всего через 3 дома. Заодно узнает, чем местные дышат, и последние новости. Все новое, что происходит в городе, теперь будет касаться ее. Майя выбрала самое закрытое платье и натянула до переносицы единственную шляпу. Глаза спрятала за темными очками. Родная мать не узнает, не то что преследователь. Она только сейчас вспомнила, что не знает номер телефона Трофима. Он нашел ее сам. Залезла в записную книжку смартфона. Вдруг в беспамятстве записала его. Не было. Майя на автомате сохранила последний вызов и отправилась в народ. Небольшое уютное кафе с десятком столиков, за которыми почти не было места. Ей предложили пообедать в компании молодой, стильно одетой женщины. Майя сняла очки, но шляпу оставила на голове. Она поздоровалась, но в ответ получила кивок с коротким «Хм». брезгливое вытирание ложек салфеткой, выискивание в салате чего-то страшного навело на мысль, что соседка не местная. Вот и узнала последние новости городка. По той же причине девушка с яркой внешностью не смущалась говорить за столом, отвечая на звонок. «Ну, наконец-то! Я торчу тут уже полчаса. Новости из разряда «не хочу отвлекаться на трассе». Нужно успеть домой к приходу отца. Придется нестись, сломя голову. Машинка новая, еще не привыкла к ней». Майя улыбнулась кончиками губ. Время ожидания могло повлиять на снижение скорости сплетницы. «Я о том и говорю. Не слазь за ним в эту глушь. Вот тебе и конференция на Дальнем Востоке. Отмазался, чтобы тебя не брать. Тут он. Сделал вид, что не слышит. И в машине точно баба была». Майя пила принесенный кофе и внимательно слушала. Знать бы еще, о ком шла речь. Не эта ли мажорка преследовала машину, назвавшегося Климом друга Трофима? Жгучая брюнетка продолжала, не обращая внимания на любопытную провинциалку. Не удивлюсь, если он перевез любовницу ближе к себе. Она нахмурилась, выслушивая визг, что несся из смартфона. «Успокойся, Альчика. Ты невеста. Вы вместе 3 года. Он тебя любит. Женится, как миленький. Я попробую узнать ее имя». Сплетница кивала, видимо, на просьбы подруги, подытожив перед тем, как сбросить вызов. «Обещаю. Прямо сейчас. Потом перезвоню». Имени мужчины, о котором шла речь, не было названо. Майя тоже попросила счет, оставив на столе нетронутое пирожное. Она шла на несколько метров позади мажорки. Ухмылка при виде собственного отеля утвердила в догадке. Но как узнать, о ком из 2 мужчин шла речь? Никто из них, по словам сплетницы, не присутствовал на свадьбе брата. Зачем скрывать, если это Клим? Голова кругом. Информация требовала осмысления. Ее задержала старушка, намертво вцепившаяся в длинный рукав платья. «Дочка, подскажи, как пройти на улицу Горького?» «Я не знаю. Первый день в этом городе». Майя следила глазами за заходящей в отель мажоркой. «Извините меня, пожалуйста, но я не могу вам помочь и очень спешу». Старушка отпустила не сразу. В спину Майи неслось ворчание о непочтительной молодежи, не уважающей старость. Дверь в отель давно захлопнулась за спиной незнакомки. Что она спрашивает у администратора? Что услышит в ответ? Еще несколько шагов, и она на пороге. Взгляды людей обратились к входящей. От одного из них несло осязаемой ненавистью. Майя сжала плечи. Мажорка, которой что-то шепнула администраторша, смотрела прямо в лицо. Значит, разговор в кафе шел о сидящих в машине Клима. «Даже не надейся, что сможешь забрать его у Али. Не по зубам цель выбрала. Подавишься». Майя растерянно моргала, не понимая, кого должна съесть. «Что?» «Не строй из себя дуру. Скоро узнаешь, что. Алька этого так не оставит». Силой захлопнутая дверь, и мажорка исчезла, слившись со спешащими мимо отеля горожанами. Майя, стуча каблуками по гладкой плитке, направилась к стойке администратора. «Объясните, какое вы имеете право давать информацию о постояльцах?» Та бровью не повела, уверенно парируя. «Она назвалась сестрой вашего парня, перепутавшей с вами в кафе ключи от квартиры. Нелепей отговорку придумать нельзя». Майя видела. Девушка что-то убрала в карман. «Продала информацию и включила режим идиотки?» «Я сейчас назовусь сестрой вашего парня. Вы дадите мне его телефон?» Холодные глаза невозмутимой стервы смотрели в упор. «Я замужем и только показала на вас, не раскрывая данных.